Явление ангела-спасителя. Высокая плечистая фигура, вдоль и поперек перехваченная скрипучими ремнями, заняла собою весь проем. «Ну-ка, ну-ка, ну-ка, покажитесь, что это вы в сумерках? Где тут выключатель?» Вспыхнула люстра, и штабс-ротмистр Козловский предстал перед бывшим соратником во всей гвардейской красе. Румяный, здоровый, с победительно торчащими усами. «Лычки, боевой крест, герой! Я вас, Романов, обыскался. Хотел из полка вытребовать. Говорят, в госпитале. Я в госпиталь, выписан. Но я сюда, по старой памяти. И застал. Повезло. Как рука?» Заботливо нахмурился князь, обнимая Алешу только с одной левой стороны. Срослась? Постная физиономия могла вызвать ненужные расспросы, поэтому Романов изо всех сил растянул губы в улыбке. «Здравствуйте, Лавр Константинович. Кости-то ничего, вот сухожилия. Пальцы не слушаются». Голуба, мячик жать надо. Гуттаперчевый, я вам подарю». Козловский сел на стул, положил фуражку прямо рядом с ненадежно замаскированным пистолетом. «Мячик есть? Вы сами-то как, поправились?» — поспешно спросил Алеша, заходя с другой стороны, чтобы собеседник повернул к нему голову. «Здоровей прежнего!» — князь с любопытством разглядывал молодого человека. «Дыра в кишках — ерунда. Зарастает в два счета. Это вам не сухожилие. Доктора говорят, мне теперь коньяку нельзя. Плохо будет». «Но это они врут. Я проверял. Очень даже хорошо. Читал в газете про ваш подвиг. Герой. А почему лицо-то кислое? В чем дело?» «Контрразведчик есть контрразведчик. Перед таким притворяться бессмысленно». Убрав с лица фальшивую улыбку, Романов небрежно обронил. «Так, невеста замуж вышла, в смысле, за другого. 3 месяца не прождала». «Та блондиночка?» — кивнул штабс-ротмистр. «Ну и черт с ней. На что вам невеста, которая ждать не умеет? А не дай бог, женились бы. Еще хуже бы вышло. Радоваться надо, что спас Господь». Он хлопнул Алешу по здоровому плечу и подмигнул. «Будет вам. Что нос повесили? Не стреляться же из-за дуры». Еще и засмеялся солдафон. «Сейчас такие времена. Найдется, кому в нас пострелять». Он подождал. Не скажет ли что-нибудь на это собеседник? Не дождался. Тогда прищурился и сменил тон с веселого на деловитый. «Его превосходительство, помните? Кофе с булочкой. Погнали к черту. Он и в мирное это время был не орел, а как война началась, вовсе потерялся. Отправлен назад, в полицию. Бдить за марксистами». Штабс-ротмистр покосился на футляр «Отдаст капитал» и наморщил нос. «Ну, туда ему и дорога. А у нас новый шеф, генерал Жуковский. Одно удовольствие служить. Причем разведку и контрразведку решено объединить под общим руководством. Так что все вместе работаем». Алеша ахал, двигал бровями, вставлял односложные слова. В общем, изображал заинтересованность. Нужно было дотерпеть, дождаться, пока старый знакомец уйдет. Но князь, похоже, никуда не торопился. Закурил папиросу, откинулся назад, пристроил хромую ногу поудобнее. «А я к вам по делу. Вы мне очень нужны. Сколько времени на поиски потратил?» «По какому еще делу?» — тоскливо подумалось без 5 минут самоубийце. «Долго ты меня мучить будешь, дьявол колченогий? Изыди!» «Хотите родине пользу принести?» — интригующим тоном спросил Козловский. «Гораздо большую, чем в окопе». «С окопами все», — Романов кивнул на раненую руку. «Комиссован вчистую». «Тем более. Тут такое дело». Штабс-ротмистр весь подался в Алешину сторону и понизил голос. «Шерлок Холмс, Монте-Кристо и Нат Пинкертон в одной шкатулке. Я сразу про вас вспомнил. Во-первых, отлично на том деле поработали. Алёша скривился, воспоминание было не из приятных. «А во-вторых, у вас, сколько я помню, хороший тенор?» «Баритон». «Неважно. Талант в землю зарывать — грех. Готовы послужить отечеству, георгиевский кавалер?» «Готов». «А что было отвечать? Не готов? Я покидаю ваше отечество ради Отечества Небесного?» «Причем тут талант и баритон?» Даже спрашивать не стал. «Неинтересно». «Вы извините, Лавр Константинович, рука что-то разнылась. Давайте после поговорим». Но от штабс-ротмистра так просто было не отвязаться. Он поднялся, потянул молодого человека за локоть из комнаты. В прихожей накинул ему на плечи шинель, нахлобучил фуражку. «А раз готовы, так едемте. Время дорого. Такое расскажу, в раз ора не позабудете». От этакого напора Романов опешил, да и не в том он сейчас был состоянии, чтобы отбиваться. Бубнил что-то про усталость, про руку, но князь не слушал. Уже на лестнице Козловский хлопнул себя по лбу. Рассмеялся. «Вас-то одел, а сам с непокрытой головой? Я сейчас». Быстро проковылял назад в комнату, взял со стола забытую фуражку, потом, воровато оглянувшись, приподнял платок. Подцокал языком. Вынув из пистолета обойму, князь спрятал ее в карман и снова прикрыл оружие батистом.